Жаркое лето было в самом разгаре. Хорошо жить на даче в такое время. На стволе старой сосны застыла капля смолы. Пахло перегретой хвоей. А по вечерам у подножья холма в озере было слышно, как бьет хвостом жирный карась. На большой поляне Эл и Тити запускали бумажного змея. Он поднимался все выше и выше и помахивал детям длинным блестящим хвостом. Вдруг змей, раскачиваясь и кувыркаясь, стал падать. «Ах, как жалко!» — воскликнула девочка. «Бежим скорее, только бы он не порвался!» К счастью, змей упал недалеко, за зеленый забор невысокого дома, в котором жила бабушка Агава. Но калитка оказалась закрытой. «Слушай, Тити, я думаю, бабушка не будет ругаться, если мы его сами достанем», — сказал Эл. «Послушай, Эл, она не любит, когда к ней приходят непрошенные гости», — попыталась остановить его Тити. «Да никто ничего не заметит». И загорелый мальчишка тут же взобрался на забор и исчез за ним. Какая досада! Его чудесный, блестящий змей с разодранным боком и обвисшим хвостом раскачивался на ржавом гвозде прямо над раскрытым окном. Мальчик легко влез на подоконник, снял змея и хотел было уже спрыгнуть на землю, но вдруг замер, увидев старый комод в глубине комнаты. Эл тихонько спустился с подоконника в комнату. Замерла засушенная голова щуки, хищно раскрыла пасть. Рядом с ней на стене висело чучело маленького крокодила. А на старинном комоде стоял пузатый бронзовый болванчик. Чем-то древним и страшным повеяло на Элла. Маленькие фарфоровые фигурки застыли в танце так, будто бронзовый болванчик застиг их врасплох. Мальчик взял в руки маленькую статуэтку. Девочка с пухлыми губками и розовыми щечками кому-то грозила, подняв пальчик. Вдруг за спиной раздался резкий крик. «Агава! Агава! Крылья! Лови крылья! Открой шкатулку! Шкатулку открой!» От неожиданности Эл выронил из рук статуэтку. Она упала и разбилась. В тот же миг он почувствовал, как цепкая рука схватила его за ухо и стала крутить. Над ним склонился крючковатый нос старухи Агавы. Ее зеленые глаза сверкали бешенством. Не успел Эл опомниться, как очутился за закрытой дверью пыльного чулана. «Негодник разбил мою любимую статуэтку. Ничего, ты посидишь здесь до прихода своих родителей, покормишь кровушкой моих комариков и мошек, моих любимых тараканчиков шипела старуха, бесшумно скользя по комнате. Даже летом она носила мягкие тапочки, обшитые лисьими лапками. Но и влип. И зачем я полез к этой вредной старухе, подумал Эл. Вдруг он услышал, как хлопнула дверь. Значит, Агава куда-то ушла. В чулане было темно и тихо. Только где-то вверху жужжала муха. Да кто-то тихонько похрустывал под полом. «Эл, где ты? Эл!» Услышал мальчик тихий голос своей подружки. «Диди, я здесь, за дверью. Открой скорей!» Щелкнул засов. «Ах, Эл, как страшно было заходить в этот старый дом!» Прошептала Тити. «Ты настоящий друг, Тити!» Эл взял девочку за руку. «Бежим купаться!» И они помчались к озеру. Домой Эл пришел в этот день поздно. Но удивительно, мама его лишь слегка пожурила. «Ах, Эл, ну почему ты такой неосторожный? Разбил у бабушки Агавы ее любимую статуэтку. Не знаю, как с ней теперь рассчитываться». Но тут из-за спины Элла вышла Тити. «Тетя Аня, Эл сегодня на озере спас Илюшу. Если бы не он...» «Да-да, я знаю. Недавно приходил дедушка Илюши и все нам рассказал. Эл, он передал тебе эту вещь в подарок». И она протянула сыну небольшую серебряную шкатулку. На крышке был изображен мальчик. Он стоял так, словно готов был взлететь, а за его спиной развевался прозрачный плащ. «Нет, Тити, это не плащ, это крылья!» И Эл мечтательно прищурил глаза. «Это волшебные крылья!» Вдруг у дверей террасы послышался шорох, и все увидели на фоне темного синего неба силуэт старухи Агавы. «Вот, Анна Павловна, работа вашего сыночка. Видите, что осталось от моей любимой фарфоровой девочки?» С этими словами старуха выложила на стол разбитую статуэтку. И вдруг лицо ее преобразилось. «Какая любопытная вещица!» — сладеньким голосом проговорила Агава. «Это твоя шкатулочка?» «Да, мне ее только что подарили», — ответил Эл и пододвинул шкатулку к себе поближе. «Хорошо, хорошо, никто ее у тебя не отнимает», — ласково заверила старуха и обернулась к маме. «Анна Павловна, я вот что подумала. Мы могли бы уладить наше дело миром, Если бы вы отдали мне эту безделушку. С этими словами она протянула руку за шкатулкой. Простите, бабушка, но это подарок. Я не могу его отдать, сказал твердо Эл и добавил. А статуэтку я сегодня же склею. Как? Ты не хочешь отдать мне эту шкатулку? Ну что ж, зло фыркнула старуха. Ну, ты пожалеешь у меня. Ты вспомнишь бабушку Агаву. С этими словами она выскользнула в приоткрытую дверь и словно растворилась в темноте. В комнате, где спал Эл, было темно и тихо. Часы пробили 12. И Эл пожелал деревянной сове, которая сидела на крышке домика часов, спокойной ночи. Снаружи скрипнула ставня. Казалось, будто кому-то захотелось посмотреть, чем занимается мальчик. А он не спал и все думал о подарке дедушки и смотрел на склеенную статуэтку, стоящую на столике рядом с кроватью. Эл, будь осторожен, Эл, бойся Агавы, береги шкатулку. Неожиданно пропела фарфоровая девочка. Зачем ей эта шкатулка? Спросил он и удивился тому, что разговаривает с фарфоровой куклой. Это страшно, страшная тайна Агавы. Только и успела пропеть девочка. В следующее мгновение деревянная сова зло зацарапала крышку часов и уставилась золотистыми немигающими глазами на мальчика. Деревянные перья ее поднялись дыбом, из клюва послышалось шипение. Старый дом, казалось, заворочился, поскрипывая половицами, недовольно натягивая на голые углы пахнущие свежестью одеяло ночи. А около небольшого отверстия под потолком что-то закопошилось. Эл разглядел, что там притаилось какое-то существо. Оно заёрзало, глухо ухнуло, и мальчик ясно услышал булькающий голос. Ах уж эти дыры! Лентяй какой! Не мог дверей приоткрыть. Что-то небольшое и лохматое подлетело к кровати, мягко приземлилось на спинку. Зеленые глаза внимательно смотрели на мальчика. Из волосатой, страшной головы послышался хлюпающий смех. Что? Испугался. И существо подняло длинные крючковатые руки. В следующую секунду перед Элом на спинке кровати стояла бабка Агава. Только была она очень маленького роста, с крючковатым носом и длинными руками. Вместо ног лисьи лапки с маленькими черными коготками. Вытянув шею, она зашипела. Отдай мне шкатулку, и я навсегда уйду из этих мест. Волосатые руки с черными ногтями потянулись к мальчику. Оправившись от испуга, он вскочил на ноги, попытался кричать, но горло что-то сдавило, а между тем деревянная сова, щелкая клювом, кружилась над головой Элла. Из ее хвоста сыпались искры, а Гава была совсем близко. Отдай шкатулку, или я превращу тебя в фарфоровую безделушку, и ты всю жизнь будешь терпеть страшные мучения. Нет, колдунья, я не отдам тебе свой подарок, смело крикнул Эл, и в следующую же секунду получил сильный удар. Но тут крышка шкатулки вдруг открылась. Из нее ударил сноп света такой силы, что сова, теряя перья, вылетела вон. Колдунья прикрылась плащом и стала пятиться. По комнате закружились тени. Густая мгла заволокла все предметы. Но мальчик всего этого уже не видел. Он был далеко. Эл сидел в полной темноте, на чем-то твердом, и не мог понять, куда это его занесло. Пол то уходил, то поднимался вновь, и пахло соленой рыбой. Откуда-то сверху донесся разговор. Как только рассветет, мы отвезем наше изобретение королю. За эти крылья я получу целый миллион. Я научу короля, что с ними делать. С их помощью он станет властелином мира. Вы представляете, профессор, целый полк летучих солдат. Мальчик прильнул к небольшой щели и увидел на палубе двух людей. Один в черном цилиндре курил сигару. Напротив стоял маленький старый человек. Он говорил взволнованно: «Мистер друг, эти крылья созданы не для солдат, а для влюбленных. Их механизм не выдержит такой тяжести». Мистер друг криво улыбнулся. Не бойся, старик, у меня в трюме сидит чертенок. Этого мальчишку крылья поднимут свободно. Король будет доволен. А после первого испытания ты должен создать много новых крыльев, способных поднимать солдат с ружьями и бомбами. Я стану военным министром короля и завоюю целые страны. Я сам поведу летучие полки. Старик смотрел на мистера Трука с недоумением и ужасом. Но если ты будешь противиться, моя тетушка Агава превратит твою внучку в какую-нибудь фарфоровую безделушку. Кажется, я попал в волшебную страну, подумал Эл. Это работа старухи Агавы. Эл присел на корточки и задумался. Он услышал чьи-то шаги за перегородкой. Потом дверь скрипнула, и трюм осветился тусклым красноватым светом. Мальчик обернулся и увидел знакомого старика. руке у него был огарок свечи. Ну что, устал сидеть в этом трюме? Старичок подошел к Эллу и обнял мальчика за плечи. Ничего, я тебя освобожу. Он присел на край бочки. Меня зовут дедушка Глобус. Ну, а о тебе я знаю. Он улыбнулся. Хочешь увидеть волшебные крылья? Эл кивнул. Хочу. Конечно, хочу, дедушка Глобус. Старик вынул серебряную шкатулочку. В ней что-то легко щелкнуло, и она открылась. Голубой свет озарил все вокруг. На дне шкатулочки лежали две пары крыльев. Они были маленькие, почти прозрачные, нежно-голубого цвета. Их концы загнулись в спирали. Старик положил на ладонь крылышко и тихонько пошел к выходу. На верхней палубе они остановились. Начинало светать. Дедушка Глобус прикрепил к плечам мальчика крылья. И те, будто глотнув свежего морского воздуха, ожили. И стали распрямляться. Эл почувствовал, как его тянет вверх. Но старик легонько придерживал его за руки. Делай только хорошие дела, и крылья понесут туда, куда ты захочешь. Дедушка, где находится ваша внучка? Я спасу ее и никому не дам в обиду. Старик благодарно улыбнулся. В этой шкатулке есть еще пара крыльев. А моя внучка живет на берегу моря, у большой скалы с елью. И он положил шкатулочку Эллу в карман. Последнее, что увидел Эл, это то, как по палубе по-кошачьи крадется мистер Трук с длинноствольным пистолетом в руке. И в тот же миг крылья подхватили Элла. Снизу послышался хлопок выстрела и голос дедушки. Береги крылья! Первое мгновение у Элла захватило дух. Казалось, крылья пробуют свои силы, и он, слившись с ними, то резко взмывал вверх, падал в предрассветную мглу, сделав последний круг над заливом, подгоняемый ветром, он устремился в сторону берега. Там, в густой зелени парка, возвышалось здание дворца, освещенное множеством огней, и из раскрытых окон доносилась музыка. Эллу было страшно любопытно узнать, что же там происходит. И крылья, словно чувствуя это желание, планируя, понесли его прямо к зданию дворца. Мальчик приземлился на одном из балконов верхнего этажа и заглянул в раскрытое окно. В полном разгаре. Феи, скоморохи, колдуны, рыцари кружились в странном танце, словно в густом водовороте. На короле была белая улыбающаяся маска. И только у юного принца по имени Кюн не было на лице никакой маски, но не было вокруг него и верных друзей. Ему было очень грустно. Принц с тоской посматривал в окно и увидел невероятное. Загорелого мальчишку в полосатой тельняшке, за спиной у которого были чудесные крылья. Этот мальчик, не отрываясь, смотрел на первую даму в свете короля. Дама была в костюме черной птицы и белой маски, а туфли были отделаны лисьими лапками с черными коготками. Лапки-то лисьи, как у агавы, прошептал Эл. Принц следил за ними обоими, поэтому вовремя заметил опасность. Два сыщика подкрадывались к мальчику на цыпочках. Еще чуть-чуть, и незнакомец попался бы. Но тут раздался взрыв. Это Кюн выстрелил из маленькой пушки для фейерверка. Сбитые волной воздуха сыщики кувырком полетели вниз, а мальчишка пронесся над головами растерянных гостей и вылетел в открытое окно. Крылья, словно радуясь, легко взмыли вверх и заскользили в предрассветной тишине, направляясь к морю. Мальчик полной грудью вдыхал свежий морской воздух. Солнце уже приоткрыло свой раскаленный глаз, внимательно осматриваясь вокруг. Огромная, заросшая мхом скала с разлапистой елью на вершине преградила путь летящему мальчику. Крылья плавно стали опускать его вниз. Рядом со скалой стоял домик под красной черепицей, оплетенный виноградом. На деревянном пороге сидела маленькая хрупкая девочка. Черные кудрявые волосы покрывали ее загорелые плечи. Она напевала какую-то грустную песенку. «Как похожа она на Тити», — подумал Эл. Крылья сделали последний взмах, и Эл почувствовал голыми пятками тепло нагретого песка. «Эл! Эл!» — выкрикнула она и бросилась ему навстречу. «Тити!» — он протянул ей руки. «Как здорово, что мы опять вместе! Знаешь, сегодня ночью огромная рыжая крыса с зелеными круглыми глазами залезла в мою кровать и хотела ножницами обрезать мне волосы. Я стала отбиваться подушкой, но она изловчилась и укусила меня за палец. Я потеряла сознание, а когда очнулась, то оказалась в этом домике», — сказала Тити, и, перейдя на шепот, оглядываясь, рассказала о страшной старухе, которая бродила вокруг домика, пытаясь выманить ее на улицу. Тити тихонько вздохнула, сжавшись в комочек. У нее большие рысьи глаза, крючковатый нос и вместо ног лисьи лапки с черными коготками. А на плече сидит сова. «Это старуха Агава!» — воскликнул мальчик. «Тити, ты полетишь со мной! Я не дам тебя в обиду! Эти крылья дал мне твой дедушка Глобус!» И он достал из шкатулки маленькое крылышко. Оно распрямилось, превратившись в чудесную пару голубых крыльев. «Летим, Тити! Нужно выручать дедушку!»